Глава 10. В глазах Агнес появилась жадность, и хоть дело касалось знаний, меня это разозлило. При ее таланте и уме абсолютно необходимо наличие правильных границ внутри, тех самых традиционных скреп в виде уважения старших, традиций и высших сил. Но, похоже, она не способна соблюдать границы сама, и придется мне организовывать ей защиту от далеко идущих планов. Я взял Агнес за руку и потянул за собой, хоть она и не упиралась. Даже вскоре меня обогнала, с трудом сдерживаясь, чтобы не рвануть прямо через мою голову. Я сам себе удивился. Она меня все больше восхищала, но и раздражала одновременно. Я прекрасно осознавал, что именно из такого типа магов и рождаются великие волшебники, ученые, узурпаторы, а также самые страшные колдуны и ведьмы. Чем остановить ее, если не блокираторами и ограничениями? Впрочем, некоторых это только усиливает. Взять, к примеру, Велвинда. Несмотря на весь его гений и величайшее превращение, до сих пор по его поводу в душе у меня копошился червячок неприятия. Ревность, скажете вы? Я с удивлением обнаружил, что ревности уже и нет. Может, уязвленное самолюбие? И это чушь ненужная на самом деле. Прежде чем взять с полки толстый фолиант, я спросил сверкающую нетерпением Агнес. «Что заставило тебя так сильно желать знаний?» Она взглянула на меня с изумлением, но ответила, как подобает менталисту. «Что вызвало у вас такой вопрос?» «Хочу тебя понять». «Зачем?» «Ты мне интересна». «Как подопытная». «Во всех смыслах». «А что заставило вас так стремиться стать скорее магистром и занять ректорское кресло? Разве не желание быть лучшим?» «Я и так лучший». «И всегда были?» Ехидно сощурилась она. «Или дело в отце, ведь ему постоянно было мало. А потом в младшем сводном брате, который вдруг оказался магом с редким даром, круче вашего. И потому пришлось лезть из кожи вон, чтобы доказать, что вы чего-то стоите». «То есть ты выросла в высококонкурентной среде, и тебя не любил отец так, как тебе хотелось», — констатировал я. «Это нечестно. Я говорила о вас». «Каждый видит, слышит и говорит о себе. Всегда». «Нет». Она разозлилась и стала еще красивее. «Да». Я мягко улыбнулся ей, разглядев за чертами очаровательно разгневанной юной женщины малышку, которая хотела, чтобы ее любили, и, не получив этого от окружающих, решила добиваться принятия по-своему. Весьма своеобразно. При этом явно убедила себя в том, что обойдется без любви одними знаниями, причем тайными, потому что за обычные вряд ли полюбят. Не оценят уж точно. Мне вспомнился папаша Ковальский. Трус в шелковом костюме с элегантной тростью. Честное слово, порол бы таких отцов. Хотя, если задуматься... Пороть надо было начинать с дедов, прадедов и пращуров с древних времен. А лучше отдавать на воспитание мудрым, чтобы будущие отцы получали как диплом разрешение на право вырастить пришедшую к ним душу и любить ее. Любопытно, получилось бы в таком случае более приятное для жизни общество? Ворох мыслей и самая разная гамма чувств отразились во мне, пока я смотрел в серые глаза девушки, в которых плясали отблески огня. И внезапно я осознал, что она для меня как шкатулка с секретом, который обязательно хочется раскрыть. Но делать это стоило осторожно, словно взламывая хитроумный криптекс, а то можно ненароком порезать палец или остаться без глаза. Тем интереснее. Кстати, мне все труднее было помнить, что я для нее старший наставник, а не ровесник с пубертатным либидо. «Любят не за знания и уровень крутости», — сказал я ей. «Некоторые, кстати, просто этого не умеют». Изумление в ее глазах возросло, с острого язычка чуть не сорвался неудобный вопрос, но я перебил его на излете. Взял в руки волнующий ее фолиант и сказал. «Да». Самому было жаль с таким расставаться. Ценнейший экземпляр, начиная с переплета. Он был изготовлен из тщательно выделанной черной кожи. По четырем краям треугольный орнамент из металла, а в центре позолоченный четырехлепестковый цветок. Едва книга оказалась в моих руках, сердцевина цветка загорелась магическим огнем, от которого, как от пламени настоящего костра, по обложке разнеслись золоченые искорки. Агнес протянула к ней руки, искры отразились в ее алчных глазах. «Дайте мне!» «Я и сам умею читать». Ее глаза нехорошо сверкнули. «Вы не знаете раздел и страницу!» Дразнить ее мне нравилось, а потому я пожал плечами и направился к столу, возле которого стояла лавка с мягким кожаным сиденьем. Помня о стражах, Агнес бросилась за мной, ухватившись пальцами за мое предплечье без всякого этикета. Тепло ее рук сквозь тонкую ткань рубашки волновало настолько, что думалось лишь о том, что вот-вот рука ее скользнет ниже, коснется моей кожи, огладит и... И я не сдержусь. Я неторопливо зажег большой осветительный шар, также неторопливо сел, слушая ее возмущенное сопение и ловя всполохи цветной девичьей энергии. Возможно, однажды она станет темной. Не хотелось бы. Агнес плюхнулась на лавку рядом, придвинулась так, словно готова была меня соблазнить ради книги. На самом деле она перегнулась через мою руку и подтянула фолиант к себе. «Удивительное упорство», — пробормотал я. «У тебя, похоже, выработалось вредное пристрастие к тайным рукописям». «Можете считать меня книгоголиком и одержимой, хотя вселенское зло этот грех наверняка уже включает». Она попыталась уткнуться в книгу, но я приподнял пальцами ее подбородок и повернул к себе. «Грех — это не читать книги». «Или читать так, как я». «Знаете, я, в общем-то, и не против. Называйте меня злом, ведьмой, преступницей, бабайкой, как хотите, но не мешайте читать. И, между прочим, вы именно меня просили помочь, а не кого-то другого, не так ли?» «Так». Она облизнула губы, еле сдерживая желание послать меня к черту, словно бегун, которого подцепили за куртку на старте. Я прилип взглядом к ее губам, посмотрел в глаза. Между нами, как над костром, задрожал воздух, наполняясь вкусом предвкушения. Кажется, на мгновение Агнес забыла, что рвется читать. Точно, взмах ресниц, и зрачки расширились. Я вызываю в ней схожие чувства. Прекрасно. И я отпустил ее. «Ну, мисс Ковальски, раз все знаете, ищите». Она еще мгновение смотрела на меня, словно загипнотизированная, хотя я ни грамма ментала не применял. Самому отворачиваться не хотелось. Затем она выдохнула взволнованно и принялась листать пожелтевшие страницы, изобилующие живыми иллюстрациями. И вдруг ткнула пальцем в разворот. «Вот, видите?» Не дожидаясь моего ответа, она принялась громко читать вслух. «Ритуалы для получения силы другого мира. Основные положения. Первое. Открыть трещину в другой мир способна только пара – мужчина и женщина. Второе. Если ритуал требуется провести магу-одиночке, он может использовать такую пару, как ключи, как с их согласия, так и без него. Третье. Маг, зачерпнувший энергию из трещины другого мира или побывавший по ту сторону, увеличивает свою личную магию многократно. Четвертое. Любой дар силы, полученный из другого мира, является временным и потребует возврата». Я отвлекся от созерцания ее изгибов. «Возврата? Даже если мы не просили?» Момент перестал быть томным. Загривка коснулся сквозняк и холод невидимых стражей. «Я знаю, они здесь бдят. И лучше не делать резких движений». «Тут не сказано. Но ясно, что другой мир ничего не дарит. Он дает в долг». «Нам и в нашем мире ничего не дается даром», — парировал я. «Конкретнее, чем предполагается оплачивать такой кредит?» Агнес поискала глазами, перелистнула страницу и побелела. «Нет желаний, которые выполняются безвозмездно. Другой мир заберет в оплату то, что не менее важно». Взглянула на меня, словно ожидая, что мудрый магистр магии, то есть я, сейчас скажет что-то утешительное. Пришлось соврать. «У тебя уже забрали. Магию на год и твою любимую книгу со страшными заклинаниями». «Это было до», — В мире серьезной магии вопрос времени иногда просто условность и ничего не значащая декорация. Напомнил я то, о чем говорю на вводной лекции испуганным первокурсникам каждый год. В данной ситуации пространство — декорация. Она смотрела на меня, словно чего-то боялась, и я почувствовал зарождающуюся внутри нее дрожь. «О чем ты подумала перед тем, как мы упали в трещину?» — спросил я, придвигаясь ближе и разворачиваясь к ней всем телом. Агнес внезапно потупилась, как невинная девочка. «А вы?» Я первый спросил. «Давай без этих штучек, мы не на уроке», — ответил я, смакуя ее смущение. А в собственной голове мелькнуло воспоминание, как я с азартом исследователя и с желанием разгадать коснулся древней руны. Затем обернулся на Агнес. Вечернее солнце золотило ее светлые волосы, распустившиеся локонами по плечам, медовым светом ложилось на румянец на щеках и на нежные губы. Ее глаза горели таким же любопытством, как и у меня. В тот момент она была идеальна. И я протянул ей красную накидку с мыслью, что лучше бы разглядел ее раньше, а не Трею, и не соднило бы так долго сердце. В следующее мгновение нас утянуло в бездну. Я вспомнил, как испугался за Агнес, понимая, что у немага в параллельном пространстве нет возможности выжить, ведь другие миры забирают силы у обычных людей, а не дают. Магия Агнес была заблокирована, значит, она была просто человеком. Я притянул ее к себе и, собрав все свои силы, рванул обратно. С первого раза не получилось, но потом мы все-таки оказались снаружи, и я снова испугался, потому что первые секунды Агнес не шевелилась и даже не дышала. Пришлось влить в нее энергию, прикрыв шуткой, когда очнулась. Хотя пока контуры ее нормальны, в ауре можно нащупать небольшое темное искажение. И меня до сих пор пугает, что с блокировкой она, как немаг, выключится в любой момент и уже не придет в себя. Скорее всего, до сих пор держаться в сознании ей позволяет связка со мной, сильным магом. Были такие прецеденты. Не хотел я об этом говорить, но надеялся в этой книге увидеть способ, как обойти страшные последствия. А вот Ранди Свеборг, вспомнил я, рисковала не проснуться. Летаргический сон – один из вариантов побочек для случайно выживших немагов. Удивительно, как вообще той сестрице псевдооборотня удалось вернуться, но речь не о ней, а об Агнес. Она до сих пор в опасности, и именно из-за нее я здесь. Ответственность на мне. Я смотрел на Агнес, она прикусила губу. Пугать не буду, решил я, удивляясь несвойственной мне нежности и ее масштабам. Я рисковал захлебнуться. «Ты пожелала завоевать мир?» усмехнулся я, пытаясь вынырнуть из водоворота нахлынувших чувств. «Признавайся, о чем подумала?» Взмах ресниц, взгляд в глаза. «О вас». В сердце мигом стало тепло, словно тот медовый свет проник в подземелье библиотеки. Коснувшись ладонью затылка Агнес, я притянул ее к себе и поцеловал. Его губы, жаркие, нахальные и невозможно нежные, поглотили мои, голова закружилась. На мгновение веки сами смежились, тело потянулось к нему, готовое растаять вместе с рассудком. Пальцы Алви, горячие сквозь тонкий батист нелепого платья, с настойчивой лаской пробежали по моей спине, коснулись шеи, приподняв волосы. Кожа покрылась мурашками. Волшебство. И тут я отрезвела, вспомнив, что меня целует сэр Вседозволенность. Выдернула себя из мимолетного блаженства диким усилием воли и отпрянула. «Я подумала о вас, сэр, но не так, как вы решили». Алви моргнул. Слегка замутненный взгляд, расширенные зрачки, дрогнувшие ресницы. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы вернуться в себя. «Но на поцелуй ты ответила на всякий случай». «И что подумала? Пожелала, чтобы я провалился?» Я снова смутилась, но вовремя поймала себя, чтобы не выдать, что лгу. «Мне хотелось, чтобы вы вернули мне силу магии раньше срока. Я подумала, что вы можете хоть и говорить и другое, но теперь можете наверняка, ведь ваша сила после посещения той стороны многократно увеличилась, да?» Уголок его губ невольно потянулся к низу. «Презрение или разочарование? Пусть!» Я улыбнулась по-деловому, хотя глубоко внутри меня колотило, а на задворках сознания шло транспарантом. «Да, сэр! Именно вы учили нас манипуляции и бесчувственности. Лучше так, чем снова умирать от любви к вам и верить в то, что вы ответите взаимностью. Весь мой первый курс так и прошел в неразделенной любви и тайных слезах. А вы меня даже не замечали, только подсмеивались, когда я во всем пыталась прыгнуть выше своей головы. Нет, я не куплюсь на ваше сиюминутное желание. Не хочу больше страдать. И не надейтесь». Он отвернулся, придвинул к себе книгу. «На самом деле без разницы, что ты подумала и пожелала. С блокировкой ты не маг. Бездна другого мира тебя ничем не одарит, а отдавать ничего не нужно», сказал Алви хрипло и отстраненно. Уткнулся в страницы, а я чуть не подпрыгнула, вспомнив о Ранде и о том, как она приоткрыла во мне магию. А я видела ее ауру. Она не была магом. «Не всегда», в гневе вскликнула я. Видимо, слишком громко, потому что от стен отделились тени, зажглась дюжина желтых глаз в сгустившейся темноте. По воздуху разлился холод. Алви хмуро придвинул меня к себе, оставил руку на плече, но так, словно ему это было неприятно. «Я же говорил о стражах!» — сдавленно цыкнул он. «Да, простите», — прошептала я, чувствуя, как мистический холод кружит рядом, готовый сковать запястья и щиколотки будто кандалами. Алви глянул на меня строго. «Довольно лирики. Просто сиди тихо и не мешай читать». «Но вы не знаете, где». «И ты не знаешь. И раз уж опасность, связанная с ритуалом, касается только меня, не мешай. Дай сосредоточиться. Это и так непросто». «Хорошо, простите», — притихла я. Его рука притягивала мое предплечье, горячее, но больше не нежное. Просто как щит, оградивший меня от опасности. И можно было коснуться ладони, ощутить его кожу, провести по ней пальцами, прижаться щекой, если забыть о том, что потом будет безумно больно. Нет, не стоит. Горло подкатил ком, я сутулилась в его тепле и замерла. Алви был серьезен и молчалив. Тени тоже затихли, желтые глаза исчезли в кладке каменных стен. Я ждала, стараясь переключиться на сухие факты и вспомнить что-то полезное. Наконец он закрыл книгу, на мгновение прикрыл веки, потом убрал свою руку и с полуоборотом головы сказал: «Довольно. Возвращаемся». «Буквы», — напомнила я. «Раздел 35. О мистических письменах и символах». «Хорошо, спасибо», — ответил он сухо, снова открывая книгу. «Там будет написано, что заколдованные буквы способны блуждать по тому месту, где должно свершиться заклинание сколь угодно долго. Они сложатся в текст заклинания, когда маг им отдаст приказ». «Ты уже говорила об этом». «Но я не сказала, что маг должен находиться близко, не за 3-9 земель. То есть это не может быть ваш отец. Это кто-то из замка или из деревни». «И почему ты молчала об этом?» «Я надеялась вернуть свою книгу». Я опустила голову. «Логично. Сухой прагматизм, никакой лирики». Он глянул на меня свысока, с усмешкой, затем все-таки пролистал до раздела 35, подчеркивая, что не доверяет мне. Если бы я не научилась за эти 3 года так контролировать свои чувства, то наверняка бы расплакалась. От досады и от того, что слишком многое понимаю. Возможно, будь я легкомысленной, он принадлежал бы мне целый час. Или даже день. Но зато блаженство платить пришлось бы 100-кратно больше. Варванше не выдать замуж нецеломудренную деву. И позор на семью выпал бы куда больше. Так что Алви прав. И в этом мире ничего не дается даром. Хорошо, хоть другой мир, как выяснилось, не отберет. Фолиант вернулся на свое место на полке. Огни в чашах погасли. Мы с Алви поднялись по узкой витой лестнице, оставляя позади тени стражей и несбывшийся поцелуй. Панель взлетела перед нами, как лезвие гильотины. Мы быстро вышли. Моя рука по-прежнему на его плече, только теперь какая-то неловкая, неуместная, как корысть в любви. Панель на колонне захлопнулась, и я все-таки решила спросить. «А вам что грозит в связи с возвратом долга, сэр? Этого можно избежать?» Он глянул на меня холодно и чуть склонил голову. «Давай уж закончим на сегодня с попытками манипуляции. Все со мной было, есть и будет хорошо. С тобой тоже. Но...» «Час побудешь в кабинете под присмотром. Затем возвращаемся в Азантарн». Я сглотнула, вспомнив об Альфа-оборотне. «А я могу не возвращаться, сэр? Вы все равно на меня сердитесь, и, кажется, вам больше не нужна моя помощь». «Сержусь? С чего бы? Ты моя практикантка, и будешь там, где я скажу, ясно?» «Ясно, сэр. Даже стало проще, хоть и чертовски обидно. Вот он, нормальный Алви. Ехидный, недобрый, тиран и самодур королевских кровей. Был ли повод выдумывать иное?»